в ожидании мужа, нелепо заболевшего какой-то детской болезнью и сгинувшего вместе с дочерью почти на месяц, Галина мысленно продумала несколько сценариев их встреч. Но того, по которому стали развиваться события, она не ожидала. Борис приехал усталый, со следами ранок на лице и абсолютно равнодушный. Он не злился, а ведь чуть не прибил тогда, не пытался выяснить отношения, не обвинял. Он смотрел сквозь нее. Такое равнодушие нельзя сыграть, потому что в нем чувствуется не затаенная жажда мести, наказания, а полнейшее презрение. — Тоська, ты перебираешься в гостиную? — велел Борис. — Я занимаю твою комнату. — Нет, не голоден, спасибо. Буду отдыхать. И ушел. Закрыл дверь. Будет отдыхать. В самом деле, неважно выглядит. Лезть к нему сейчас с разговорами глупо. Тоське, предупрежденной отцом, не болтай лишнего. И самой интуиция подсказывала, о тете Тане распространяться не следует. На расспросы мамы она живо писала папину болезнь. Взахлеб рассказывала о каком-то теленке и корове, о мальчишке Димке. Пропела частушки, которую выучила. Поскольку речь шла и о дяде Васе, опять выпивает и рисует, о тете Любе, то Галина поняла, что Борис хворал под крылом у родственников, в соседнем доме остановился. — Мама, — спросила Тоська, — а тот дяденька голый, он что? — встрепенулась Галина. — Тебе папа что-то говорил. Ничего он мне не говорил. Тот дяденька не имеет к нам никакого отношения. Я его впервые видела. Сумасшедший! Надо было милицию вызвать. Тоська уткнулась в тарелку. Она любит свою маму. У нее хорошая мама. Но тетя Таня никогда бы не стала врать и поговорила бы по-человечески. Галина впервые изменила мужу в реальной жизни. В мечтах она делала это десятки раз. Удерживала абсолютная Борина верность. Он ей не изменял. Куда ему? Жизнь жестоко обошлась с Галиной. Она грезила о блестящем артистическом будущем. Вместо этого ребенок, замужество, хозяйство, травма и крест на карьере пианистки. Она нажимает кнопки на пульте, двигает ползунками микшеров, уговаривает певичку на 20-ю попытку взять верхнее ля. Она обслуга, технический работник, а вокруг люди, живущие той жизнью, о которой она мечтала. Свет рампы, колыхание голов в зрительном зале, секундная тишина вздоха, изумления и взрыв аплодисментов. Самый замечательный муж, а Борис — хороший муж, чего Бога гневить, не сумеет дать тебе головокружительное чувство страха, восторга, вдохновения, которое испытываешь на сцене. Простившись с грезами о творческом триумфе, Галина стала задумываться о триумфе другого рода, о женском. Тоже упоение властью. Пусть эта власть не над массами, а над отдельно взятыми представителями, но она по-своему притягательна. Вскружить голову, заставить мучиться, страдать, добиваться, наконец уступить и слиться в безумном экстазе. Подобные картинки она мысленно прикладывала к каждому новому мужскому лицу в студии. Засыпая вечером мысленно, писала роман с новым претендентом, в объятиях мужа представляла на его месте очередного героя. Она постоянно, тайно и ненадолго влюблялась. Но если предмет ее грез проявлял к ней внимание, Галина не спешила распахивать объятия. Требовалось, чтобы избранник томился и страдал, совершал рыцарские подвиги и красивые безумства. Он же хотел быстренько и без хлопот, два притопа, три прихлопа и в койку. Когда Галина училась в консерватории, из всех общественных предметов более всего она любила философию. Но именно из философии ей запомнился диалектический закон. Переход количества в качество. В справедливости этого закона убедилась на собственном примере. Иначе как объяснить, что Галина, утомившись от многолетних платонических воздыханий, решилась на серьезный роман, пусть и по упрощенной схеме. Гитарист Миша из популярной рок-группы был, конечно, не лучшим представителем из вереницы прежних избранников, но Миша хотя бы проявил некоторое постоянство и настойчивость в ухаживаниях. Он недавно переехал в Москву из провинции, жил в общежитии, друзьями не обзавелся, пока не разбогател, словом, встречаться им было негде. Вот она и привела Мишу домой, на свою беду. Романтическое свидание обернулось постыдным кошмаром. Теперь Миша чурался ее как прокаженной, но хоть не проболтался, и сплетни не загуляли. А муж смотрел на нее, как на пустое место. Разлука, перенесенная мужем болезнь, отсутствие с его стороны упреков, желание залезать раны, которые она ему нанесла, это все сделало Галину доброй и покладистой. Борис ее усилий по наведению мостов не замечал. А когда неожиданно приехали и поселились у них его друзья, Олег и Сергей, разместил всех унизительным для нее образом. Она с дочерью на диване в гостиной, сам Борис в детской, а гости на супружеской кровати в спальне. Галина обиду сдержала, а ребятам взглядами и жестами пояснила: «У нас маленькая война, сами знаете, чего только не бывает в семье». Она старалась казаться доброй, веселой женой, заботливой матерью и гостеприимной хозяйкой. Это была своего рода эпитемия, которую она наложила на себя за грех прелюбодеяния. Галина обнаружила, что искупление грехов, занятие, не лишенное приятности, оно приближает тебя к жертвенной святости. И если бы кто-нибудь сказал ей, что подобные игры отдают ханжеством и лицемерием, она бы искренне возмутилась. Борис, конечно, замечал ее старание быть идеальной женой, но и избавиться от внутреннего раздражения и неприязни не мог. Чем более Галина лебезила, тем больше крепло в нем брезгливое отвращение. Как грибы, которые вырастают из спор мирно проспавших много лет, в его голове зарождались и множились горькие заключения. Его жена — недалекий, невежественный и, в сущности, бескультурный человек. Для нее культурность — это назойливые «спасибо» и «пожалуйста», вставляемые в речь через слово. А то, что воспитанные люди не перебивают в разговоре других, не спешат по каждому поводу высказать свое, далекое от оригинальности, мнение или привести пример из собственной серенькой жизни, Галина и не постигла. Запомнила, что нельзя говорить «ложить», а разницу между «одела» и «надела» так и не усвоила. У нее отлично развиты задатки пролетарского хамства и беспардонной нахрапистости. Она не способна к внутреннему развитию ни к духовному, ни к интеллектуальному, ни к чувственному. Борис пытался, не распаляет себя, думая о негативных сторонах характера и поведения матери единственной дочери. Но каждое слово Галины, ее жесты, смех, ужимки, ее покашливание и чихание, манера облизывать губы, закатывать кокетливо глаза и поводить плечами, то, как она встает, садится, причесывается и даже дышит одним с ним воздухом, все против его воли укладывалось кирпичиками в стену между ним и женой. Из-за стены уже была видна только макушка Галины, а кирпичики все падали. О том, чтобы остаться пленником внешности, женской красоты Галины, не могло быть и речи. Как большинство женатых мужчин, Борис относился к облику жены по анекдоту. То ли противогаз надела, то ли брови выщипала.